чего разорался, прочитал я по губам, но почти ни звука не услышал. Слишком уж оглушающей была тишина, после грохота воды у склада кораблей, или я оглох там, но я сумел понизить голос, чтобы рассказать о находке. Видеть улыбку друга было приятно, а уж как девушки радовались. Правда, я недолго радовался их улыбкам, ведь они натаскали кучу хлама, которую рассчитывали, что я позволю сложить в клеть, и дотащу до штаба. Я позволил, просто спорить не хотелось, но решил, что выброшу и всю разбитую посуду, и черепки, и скелеты, оставив только рукописи, предметы искусства и странное оружие, изготовленное из того же материала, что и пистолет моей матери. А потом я остро сожалел, что не мог протащить быстро через тени всех разом. Можно было бы протащить по одному, но я не был уверен в том, что мне хватит сил, ведь никогда еще не пробовал перебрасывать по очереди несколько человек на приличное расстояние. Решил, что пока не попробую, ничего подобного проворачивать не стану. Так что идти к кораблям пришлось пешком. Облегчал и ускорял процесс тот факт, что путь я уже знал, и плутать по тоннелям не приходилось. Так что шли мы полный световой день, но не больше суток. Когда мы добрались, обнаружилось, что Фрэнки уже сколотил лестницу к Санне от самого каменного дна конца мира, позаботившись о гарпиях. Благо, что дерево было в достатке. Мой первый помощник как увидал корабли, так сразу же воскликнул: «Ты чертов везучий ублюдок, капитан, это же сколько тут ценностей в этих кораблях!» Я рассмеялся, ведь он говорил, что ни за что не стал бы пиратом, если бы не я. Однако он был даже большим пиратом, чем я, ведь мне мысль о золотишке, которая наверняка скрывали в себе трюмы кораблей, пока не приходила. Но мысль была дельная, тем более что Зара пришла в голову еще одна мысль. Он предложил самые лучшие корабли забрать себе, ведь они могли вполне пригодиться флоту. И забрать он их предлагал, воспользовавшись верно, Ник, все той же моей замученной уже астральной клетью. Мол, Санни же в цепь помещался. А значит, можно было попробовать поместить и другие корабли. Вот же, наглые эксплуататоры моей клети. И пищу им сохрани, и хлам всякий тащи, и корабли засунь. Я, конечно, понимал, что моя цепь была удобна, но это уже откровенная наглость. Впрочем, идеи Узора были заманчивые. Какой уважающий себя пират вот, оставил бы сокровища нетронутыми? Или какой пиратский капитан оставил бы гнить ничейные корабли в хорошем состоянии в такой дыре, имея возможности их не только вытащить, но и присвоить? Тем более, если этот капитан был Йонка и имел не самый маленький флот. Да и если флоту корабли не пригодились бы, их же всегда можно продать, выручив весьма приличные суммы. Особенно за большие корабли, могущие поспорить с линейными кораблями дозора, которых тут тоже хватало. Однако в ответ Зара я все равно покачал головой, зная, что Санни-то в клеть влезал, но это был максимум, сколько она могла в себя вместить. Хм, а с другой стороны, за время, прошедшее с момента, когда я прятал наш корабль в клеть, там скопилось столько барахла, что его точно было больше, чем Санни, а место все не кончалось, цепь не тяжелела и нагревалась. Могло ли такое случиться, что она имела свойство растягиваться не только самой цепью входом, но и пространством внутри? Я решил немедленно прояснить этот вопрос, и немедленно залез в клеть сам, исследуя его. И что я обнаружил? Несколько спаянных в круги, звеньев других цепей, одна из которых тоже была растянута, и там было уже в устроенном мною порядке разложено барахло. На пробу решив открыть одну цепь так же, как основную, что болталась у меня на шее, я понял, что то место, которое я воспринимал пространством для хранения, на деле было всего лишь словно холлом огромного здания, где в каждой комнате пространстве, куда влез бы Санни и еще и не один, была куча дверей в другие такие же подпространства. Клеть поистине была бесконечной, и в ней можно было распределять и рассортировывать грузы. Почему я раньше этого не замечал? Не было потребности? Правда, непонятно было совершенно, если демоны могли хранить все свои богатства при себе, зачем в каждом из замков была и библиотека, и сокровищница, и оружейная? Или цепи клетей были очень редки, как Иринея говорила, королевский дар? Короче, пока Накома добирались до Санни, пока Фрэнки думал, как нам подняться вместе с кораблем на поверхность океана, пока Зара предлагал Накома обчистить корабли, я устроил глобальную инвентаризацию имущества в своей астральной клети. Прямо там, под кораблями, я выбрасывал весь хлам, в том числе и тот, что натащили девчонки. Пока они не видят, конечно, а все нужные вещи распределял по отделениям. Золото, деньги, сокровища стаскивал в одно, еду, в другое, книги, в третье. Остро сожаление о том, что до сих пор не догадался прятать в клете книжные полки, ведь в самом странном радужном и непостоянном пространстве такой нужной вещи не было. Таким же образом распределял и остальное барахло, вроде шматья, полезных мелочей и прочему тому подобному. Сделал себе мысленную зарубку попросить у Фрэнки всяких шкафчиков. Ну, а чего там бардак, правда, Ник? Я закончил как раз к тому времени, когда ко мне спустился плотник и виновато заявил, что по всем расчетам без моей силы ветра никак не обойтись. Конечно, можно было Санни вклеть, вернуться на Батериллу и стартовать по новой оттуда. Учитывая наличие у нашего Санни двигателя, работавшего на Коле, и возможностью Фрэнки быстро построить, а точнее вернуть Санни грибные колеса, никакой Калмбелт с его полным штилем и отсутствием течений нам был не страшен. Но так было неинтересно. Поэтому я даже удивился, когда друг стал просить о помощи. Конечно же, я сделаю все, что в моих силах и больше. Мой корабль, моя команда, мои приключения. Разве я мог отказать? Обыск кораблей и сбор всего маломальски ценного у нас занял 3 дня, в которые нами не слезало с кучи сокровищ, приготовленных к упаковке в клеть. А их было много, словно в искупление за пережитое, или в награду за отчаянную смелость, из-за которой мы и решились на безумие, прыгнув в бездну. Потом еще несколько дней мы не ленились, и упихивали в замученную цепочку корабли, пытаясь сделать это так, чтобы пирамида, состоящая из них, нас не задавила, что было крайне непросто, и из-за чего снова не обошлось без Фрэнки, который, с помощью кранов, всяких систем противовесов и прочих технических мер и высвобождал корабли. Выбирали мы, разумеется, лучшие, основываясь на характеристиках скорости, маневренности, мощи и надежности. Из многих сотен кораблей мы присвоили меньше 20, ровно столько, сколько нас утроили, столько, сколько было доступно. Но если что, мы знали, где взять еще, не потратив ни белли. И только Мамонга ворчал о том, что пиратам несправедливо улыбалась удача. Клеть оттягивала шею, натирая кожу. И благо, что Чоппер сделал нам все мушные затычки, чтобы при таком грохоте воды не повредить слух. А общаться мы могли и при помощи амулетов. Сама подготовка к отплытию заняла всего половину дня. Заменили сломанный рей, починили парашют, закрепили его стропы и непонятную штукенцию на них, нужную, чтобы они снова не запутались. Таким образом, Фрэнки учел прошлый опыт. Еще мы нашли в запасниках реактивные ракуши, бриз-ракуши, ракуши тепла и огненные ракуши, которыми мы запаслись на скайпе. Они были нам нужны в этот раз, чтобы наполнять парашют не просто воздухом, а горячим воздухом, потому что, как предполагал Фрэнки, одних восходящих воздушных потоков будет мало, чтобы поднять Санни. Плотник изготовил еще и печь, а мы заготовили дрова, на случай, если жара одних ракуш не хватит, а сам парашют был слегка перешит на манер воздушного шара. И, кроме того, мы добавили парусов, только не вертикальных, а горизонтальных, на уровне палубы, но гораздо шире ее, хоть и равных по длине с ней. Эти паруса должны были выровнять подъем, сбалансировав его и придав дополнительную мощь, ведь восходящие потоки должны были нас поднимать. У Санни, как когда-то у нашей Мэри, появились настоящие крылья. Когда все было готово, когда мы удостоверились, что наш корабль ни за что не зацепится, когда парашют был уже наполнен мною воздухом до предела, и когда этот воздух уже хорошо согрелся, и оставалось только отрубить трещавшие концы, которые удерживали нас на самой вершине пирамиды из кораблей, я снова спросил через амулет: «Ну что, готовы?» И команда дружно грянула в ответ: «К небу». Концы были отрублены в тот же миг. Санни уже на вес укачнулся и медленно, очень медленно, стал подниматься вверх, с каждым мгновением немного, но ускоряясь, все выше и выше. Мы почти затаили дыхание, ведь Фрэнки признавался, что в такой влажности тяги может не хватить, чтобы подняться. Особенно, если парусина, из которой был изготовлен шар-парашют, слишком сильно намокнет. Но нет, мы поднимались. Вокруг хлестала вода, но мы ее из-за затычек в ушах, смазанных чем-то, едва слышали. Дно конца мира все удалялось, а точка, далеко-далеко наверху медленно, но увеличивалась. Мы набирали ход, но в определенный момент это стало проблемой. Восходящие потоки воздуха на определенной высоте были слишком мощными и холодными. Они наполняли наш парашют, вытесняя горячий воздух, а ракуша и печка не успевали его прогревать, из-за чего нас болтало вверх-вниз, вверх-вниз, и крылья только ухудшали ситуацию. Тут-то и пригодился я, хотя эти потоки и мне удавалось отводить с трудом, и то не полностью. Что-то в них такое было, что мешало их подчинять. С трудом, однако, но этот участок мы преодолели. Корабль стал подниматься в разы быстрее, но появилась новая напасть. Теперь нас болтало из стороны в сторону, как раз из-за хорошо прогретого воздуха в шаре-парашюте. И тут снова пригодилась моя сила, потому что потоки так и норовили столкнуть нас с нисходящими водами Grand Line. Благодаря крыльям, мы поднимались горизонтально, но если восходящий поток ветра, наполнявший эти горизонтальные паруса, исчезал, мы очень хорошо, словно бы соскальзывали с горы, несясь прямо в стену океана. Случись нам врезаться в воду, мощь обрушаемых вод разрушила бы корабль и утянула бы сам на дно, и никакое чудо бы не спасло. И именно поэтому Фрэнки, просчитав каким-то образом такую вероятность, и просил меня о помощи, потому что не смог придумать, как технически от такой вероятности защититься, при этом не утяжеляя корабль. Что ж, мне пришлось сосредоточиться гораздо лучше, чем когда я пытался спрятать Санни от Кайда в эпицентре шторма, созданного самолично. Воздушные потоки, словно клубки змей, предсказуемо нападавшие на нарушителя их спокойствия, атаковали с разных сторон, выводя ветер из парусов. То снизу ударит, то с одного бока, то с другого, то в корму подтолкнет, то в нос и закрутит. Моя задача состояла в том, чтобы следить за крыльями, которые должны были быть всегда равномерно наполненными ветром, и отводить воздушные удары, усмиряя своевольных воздушных змеев. И почему, когда мы спускались в эту чертову дыру в море, такого не было? Или было, но я забыл, или из-за того, что мы падали, а не поднимались, это было не так заметно, или сама дыра не хотела отпускать свою добычу, а светлая точка над головой, хоть и закрытая парашютом, все росла, становясь сначала пятном, словно лужей, в которой отражалось небо, потом все расширяясь и расширяясь, оно стало чем-то вроде огромной светлой луны, загораживающей чернильно-синее небо. Океан играл роль неба, а само небо было луной, сиянием которой был свет, ореолом проникавший сквозь верхние слои воды. Тоже своеобразная красота. Уже недалеко от поверхности океана обладатели воли наблюдения, включая меня, резко напряглись. Мы чувствовали, что вокруг нашего тайного хода на остров Батерилла, это я так конец мира обозвал, Ник, скопилось множество кораблей. Больших кораблей, линкоров, судя по моим ощущениям. А линкоры в большинстве своем были только у дозорные. Выдохнули и Марко, и Зара, и Педро, и Джимби в один голос, и тут же повернулись, посмотрев на бывшего дозорного в нашей компании. Или не бывшего, ну, в самом деле, зачем бы дозору окружать единственный известный путь в подземные лабиринты? Исследования, в то время как, по словам бывшего вице-адмирала, любые попытки изучить природный феномен проваливались, заканчиваясь множеством смертей, и в то время, когда мы были там, совпадение, бред. Но тогда зачем, ловили нас, но если никто не выживал, откуда они узнали, что мы могли остаться в живых? Откуда они вообще узнали, что мы добровольно прыгнули в бездну? Или исследованы тоннели лабиринта все-таки были, просто Мамонго об этом не знал? Но если не нас они ждали, то зачем еще могли в таком количестве собраться вокруг конца мира? Чего? Удивленно спросил бывший дозорный через амулет связи, когда все взоры обратились к нему. Надеюсь, ты понимаешь, что ты первый и единственный подозреваемый в том, кто мог сдать наше месторасположение дозору. Прищурившись, спросил Марко, явно сделав те же выводы, что и я, что и все. Мамонго невольно отступил на шаг под взглядами. И в оправдание тебе служит только один довод. Дозорные не стали бы подставлять столь удобно устроившегося в команде Йонка шпиона, добавил Джимби. Хотя, учитывая нездоровое помешательство адмирала флота дозора на Луффи, из-за которого он стал поступать часто опрометчиво и глупо, это слабый аргумент, хмыкнул Зара воинственно. Из этого могла начаться разборка, да только не время для нее было. Отвлек от вопросов о том, как и почему нас спасли дозорные, голос Усоппа, воскликнувшего: «Эй, смотрите, небо загораживает что-то вроде». Мы разом свесились с бортов, насколько позволяли потоки воздуха, чтобы не выпасть. «Сетка», закончил кто-то. Мони прыгнула с корабля, расправляя крылья. Ее завертело, закрутило и подбросило вверх восходящим потоком воздуха. Я, было, собрался прыгнуть за ней, потому что сомневался, что в таком месте можно было управлять полетом. Но ее отшвырнуло от корабля, и полет она выровняла, взлетая выше, чтобы мы могли проследить за тем, как она долетела до едва различимой пока сетки. Однако стоило ей ее коснуться, как вдруг крылья ее исчезли, а она сама, будто разом растеряв силы, камнем ухнула вниз. Неужели кайросики? Я тут же прыгнул за своей инакома, достаточно быстро ее поймав, но тоже попал в восходящие потоки, и меня завертело, как и ее мгновениями ранее. Можно было бы тоже шарахнуться от корабля в сторону, где, судя по всему, потоки от чего-то слабли, но мне нужно было попасть на корабль. Будь я до сих пор владельцем фрукта, можно было бы попытаться растянуть руку и зацепиться, но способности были больше не со мной. Пока я отчаянно искал выход, его быстрее нашла Робин, вырастив цепь из своих рук с помощью способностей своего фрукта, и зацепила меня за ногу, потянув к кораблю. Ее руки болтало вместе с нами, но силы втащить нас на корабль у нее хватило. Цепь из больших звеньев, пытаясь отдышаться, отчитывалась разведке Моне из кайросики. Укрепленная волей, мы переглянулись с командой. Так потратиться и расстараться могли только в нашу честь. Итак, сетка мешала нам выбраться из чертовой пропасти океана. Мы не могли пролететь сквозь нее. Корабль продолжал набирать скорость подъема, а значит, врезавшись в сетку, мы, вероятно, потеряем шар-парашют, а значит, ухнем в пропасть. И то, к чему был известен. Значит, прежде чем это случится, о сетке стоило позаботиться. Зара молча, ни на кого не глядя, зацепился за стропу и полез наверх. Было сразу ясно зачем. Из всех фехтовальщиков корабля, только трое могли разрезать укрепленный волей металл. Я, Самзара и Мамонга, которому мы не доверяли. Я пофыркал на решение друга, но не стал препятствовать. Зачем? Зато быстро извлек свой ятаган, изменил его форму на форму катаны и расстроил, бросив первому помощнику, со словами: «Воспользуйся, чтобы свои мечи не повредить и не потерять, и ведь правда, мой винт-то было не сломать, по крайней мере, не так, а в случае утери я мог его призвать откуда угодно». Зара поймал все три меча и заткнул их за свой широкий пояс хромаки, чтобы не мешались лезть наверх, а сетка все приближалась и приближалась. Мы видели ее уже очень отчетливо. Цепи, из которых она состояла, в действительности были толстыми, как якорные цепи линкоров. Снизу, с палубы, казалось, что шар уже задевает их, но Зара хоть и был уже где-то наверху, все же чего-то ждал. Но нет, вдруг шар-парашют тряхнуло, воздух из него хлынул, обдавая нас теплом. Это свидетельствовало о том, что наш старпом с силой оттолкнулся от парусины. И точно, в следующий миг раздался свист, который слабо, но мы услышали даже сквозь ушные затычки, а потом разрезанные концы цепи и сетки, вызывая новые возмущения воздушных масс, пролетели мимо парашюта и Санни, и, едва не задев его крылья, ухнули в пропасть, но не совсем, просто повиснув на других цепях. А небо было уже всеобъемлющим над головой, а поверхность Великого океана почти вокруг, а не над нами. Мы вылетели, а точнее нас вынесло из конца мира сквозь прореху в сетке, как выносила пробку из бутылки взболтанного игристого вина, которое некоторые называли шампанским. Вынесла и продолжала поднимать к небу, к солнцу. Вокруг бездны и впрямь стояли корабли дозорных, как стояли во время войны белоусов в старом Маринфорде. Только на этот раз они были связаны друг с другом цепями. И слетать бы, да выяснить, кого ждали, как узнали, но по разочарованному вою с ближайшего корабля, который я услышал, вытащив затычки, и так было все ясно. Да и плевать было на дозорных, которые даже преследовать нас по морю не могли, будучи скованными. Плевать, мы просто радовались удачному завершению очередного сумасшедшего и потрясающего приключения. В них ведь, как обычно, запоминалось только хорошее и яркое. Мы радовались поверхности моря, радовались небу, в которое нас уносило, и солнцу вечернему радовались. Мы получили много сокровищ, корабли, но самое главное, мы остались живы, не потеряв ни себя, ни нашей дружбы командного духа. И чего бы нам не радоваться, Зара соскользнул по стропе с шара, отдав мечи мне и лениво принимая благодарные похлопывания по плечам от друзей и благодарные поцелуи и объятия от подруг. Скорость подъема стала замедляться, и вскоре совсем остановилась, когда мы убрали все лишние обогревательные приборы и приборы подачи воздуха. Мы поставили паруса, сменили угол крыльев на наклонный, и нас тут же подхватили ветра, относя в сторону достаточно высоко над флагштоками линкоров дозора. Мы миновали и саму пропасть дозорных, и много морских миль над водой. Санджи с помощью энной морковки устроил нам настоящий пир, и мы праздновали возвращение на Гранд-Лайн до самого заката. И мы с удовольствием наблюдали за тем, как солнце окрашивало во все оттенки золотого, розового и красного неба и моря, и как закатывалось за край земли, которого не было. Оно, словно бы опускаясь в воду, где и гасило свой свет и жар до утра, чтобы уступить место тусклому и неверному свету мириадов звезд и тонкому серпу народившейся луны. И, конечно же, полные впечатлений, уставшие, мы всей командой вырубились прямо на палубе, не позаботившись даже о том, чтобы оставить дежурных. И естественно мы проспали момент, когда начали снижаться, когда мягко и незаметно спустились на воду, когда сдулся наш парашют, тоже опустившись в воду, когда на корабль бесшумно проникли незнакомцы, и даже когда моего виска коснулся холод металла. Но мы мгновенно проснулись, стоило только смутно знакомому спросонья голосу произнести: «Так-так-так, мугиворы, примечание к части». А вы когда-нибудь задумывались о том, что намеки на то, что Санджи, принц, появились еще в арке Литл Гарден, когда он в разговоре с крокодилом назвал себя мистер Принц? П.С. Задним числом добавляю ссыльную иллюстрацию к одной из сцен главы. Да, я еще и рисую, нет, я сама в шоках. Https fanfitsme fanart 51848. Глава 107. Вести и предвестники. Так-так-так, мугиворы, это прозвучало так неожиданно, что я брыкнулся и среагировал на звук рефлекторно, вдарив ногой в того, кто это произнес. Руки мои, как оказалось, были филигранно незаметно скованы кайросики за спиной. Филигранно, потому что я не почувствовал, когда это произошло, ведь иначе среагировал бы раньше. Но не суть. Кажется, ногой я попал кому-то в морду, заодно и чей-то кинжал от виска выбил. Разорвать путы не было проблемой, но я не торопился. Это можно было успеть всегда. Я встал и волком огляделся. Мои накама были скованы так же, как я, но кинжалы были не у их висков, а у их шеи. И после моих действий, видимо, опасаясь моего сопротивления, известные пираты, а это были именно пираты, решили угрожать жизням моих накама. Я хмыкнул. Ну-ну, пусть попробуют. Они очень удивятся, на что мы способны, даже скованные. К тому же, пираты сковали не всех, и на свободе оставались еще двое моих накама. Вот уж не думал, что нового, и как говорят, наиболее опасного и непредсказуемого ёнка, так легко застать врасплох и захватить в плен, произнес большой черный кот Минг, потирая ушибленное моей ногой место, предположительно на щеке, не замечая, как моя Робин у него за спиной, с помощью вытащенной откуда-то шпильки, уже ковырялась в наручниках. Судя по взглядам Педро, морковки Энны нами, их руки уже были свободны, и они лишь ждали удобного момента или моего приказа, чтобы защищаться. Зара, Санджи, Фрэнки и Мамонга тоже ждали лишь сигнала, чтобы наручники просто разорвать голой силой, и клинки у сонных артерий им не помешают. Так что, причин для беспокойства у меня не было. Вторженцы же были интересными достаточно для того, чтобы не торопиться расправляться с ними. Фауст не стоит провоцировать эту команду, он, в неизменном светлом плаще и неизменной гривой длинных прямых светлых же волос, сидел спиной ко мне на пустой бочке из-под рома, которую мы осушили накануне, и, кажется, снова раскладывал свои пасьянсы. Это было любопытно, что же ему рассказывали его карты, и на самом ли деле он читал по ним будущее. Карты говорят, что нас от смерти отделяет всего одно решение Монки де Луффи. С этим монстром нам не совладать, совершенно спокойно, без тени каких-либо эмоций, констатировал Базил Хокинс, признал я пирата, весело оскалившись. Ты говорил, что тебе лучше избегать битвы со мной, но без разрешения проник на мой корабль, воспользовался моментом нашей расслабленности, взял моих накама в заложники и угрожаешь их жизни острой сталью у горла. Что это, если не враждебные действия, которые непременно приведут к битве? Прищурился я. Хокинс медленно и неторопливо собрал свои карты в колоду, встал с бочки, отряхнулся, и только тогда повернулся ко мне. Он ни капли не изменился с момента нашей первой встречи, в одном из пабов на Сабаде, еще до войны Белауса. «Ты угрожаешь, мугивора», — возмущенно зашипел черный кот Минг, по имени Фауст. Судя по всему, именно он сковывал наручниками меня, и это, его кошачья ловкость, объясняло, почему я не почувствовал его действий. Он браво делал вид, что не замечал сородичей Минков у себя за спиной, хотя те во все глаза смотрели на него. Кажется, я интересовал его больше, и я же ему совсем не нравился. Но ты ведь и сам скован цепями Кайросики, а с ними даже твой новый фрукт. Я засмеялся, до того эта смешная большая киса была наивна в своей вере, что Кайросики меня удержит. Именно момент моего смеха и выбрали мои Накома, чтобы разом напасть на непрошенных и враждебно настроенных гостей. И где они научились так ловко и быстро выкручиваться из скандалов? Бой разгорелся неожиданно, но был окончен еще неожиданней, когда противников внезапно атаковали подбиравшиеся к ним фалы 30 Шкот и Санни. Они, свободные концы бегучего такелажа, лишь слегка закрепленные на кофель нагелях 31, взлетели в раз, повинуясь живой душе моего корабля, и мгновенно опутывая с ног до головы захватчиков, лишая их возможности защищаться, отрывая от палубы и развешивая их между реями, вниз головой, словно праздничные флажки или гирлянды. А хотя нет, скорее, словно паучий кокон из добычи. «Эй, Санни, я хочу самостоятельно набить им морды!» Искренне возмутился Зара, когда корабль спеленал его противника, не позволив ударить даже один раз. Призрачный Накома появился рядом со мной, и картинно развел призрачными руками, мол, кто успел, тот и съел. Я не выдержал и захохотал снова. Все-таки у меня была чертовски уникальная команда. Меня вообще потихоньку отпускало то странное состояние, которое прицепилось ко мне в тоннелях под дном Гранд Лайн, и которое будило во мне демонические черты характера. Становилось даже как-то спокойно и свободно. Разум перестал искать жертв для кровавых развлечений. Напряжение, возникшее из-за необходимости сдерживать натуру, ослабевало, потому что необходимость исчезла. И вообще, было ощущение, что я вернулся к самому себе, хотя и точно знал, что что-то там, во тьме лабиринтов, при виде гибели матери от моих же рук, во мне что-то непоправимо изменилось. Что именно, я пока не мог понять, но, однако, речь не о том. Я заметил, что Зара, потянувшийся было вслед за спеленатым канатами членом команды Хокинса, едва заметно дрогнул и прекратил движение, а потом, как бы невзначай, потер бок. Не знал почему, но это привлекло мое внимание. Если подумать, это могло быть чем угодно. Зачесалось там, в боку, или может какая старая рана дала о себе знать. Все-таки неуязвимыми мы не были, и старые раны или травмы порой напоминали о себе и мне, демону, так что же говорить о людях. Наверняка оно не стоило моего внимания. Однако я вдруг внезапно вспомнил, что в этом боку у моего старпома была не старая, а свежая рана, такая же, как у меня, только в боку противоположном. Мы получили их в момент, когда Зара подтолкнул меня спиной к моей матери, и ее меч и пропорол нам бока. Свою-то рану я не замечал, еще при подготовке к подъему из лабиринтов, зарастив ее, с помощью запаса крови, сделанного чоппером. Но Зара, итак, теперь твоя команда в плену у Кэпа, да и ты далеко не уйдешь. Чего ты хотел добиться своим нападением? Скрестив руки на груди, поинтересовался у Хокинса Марка. Базил проигнорировал его и обратился ко мне. Приказал Кайда найти тебя и убедиться в том, что ты понимаешь, что творишь, подрывая баланс сил снова и снова, не позволяя ему восстановиться. Я вскинул брови в удивлении. Это было не в духе царя зверей. Он мог заинтересоваться моими делами, только если признал меня достойным, равным противником, или если я подорвал вместе с балансом сил какие-то его делишки. Карты говорят, понимаешь, но он хочет убедиться в этом лично. При вашей встрече война неизбежна, поэтому он и послал меня, чтобы связать вас. Похоже, вы не в курсе последних новостей из газет, снова вступила в разговор киса по имени Фауст. Тот факт, что он болтался в 3 метрах над палубой вниз головой ему, похоже, не мешал. Кайда сама просил передать вам последние выпуски. Договорить он не успел, потому что Санни заткнул ему пасть одним из своих канатов. Ну да, суть кошак, в общем-то, уже сообщил. Но тех самых, пропущенных нами за время пребывания в подземельях, газет, у единственного свободного члена команды пиратов Хокинса, их капитана, не было. А получить мне их где-то нужно было. Ну, чтобы понять, из-за чего, собственно, весь сыр-бор. Я вздохнул, и как бы мне не хотелось отдавать такого приказа, скомандовал: «Санни, друг, отпусти их, просто будь начеку, ладно, унижения им и так хватит, ведь их одномоментно скрутил всего лишь дух корабля». Солнце тысячи морей разочарованно фыркнул, но и тут же ухмыльнулся, и на его палубу тут же посыпались, словно перезревшие фрукты с плодового дерева, вторженцы, болезненно подвывая от ушибов. «А вы, не дергайтесь», — предупредил я чужаков, слегка кровожадно, под согласные смешки Накома, «мы немного нервные в последние дни. Мало ли как мы воспримем ваши действия». Пираты гневно и униженно раздували ноздри, но молчали. И только их капитан оставался спокойным, как слон, словно эмоций у него вообще не было. Он и скомандовал своим лаконично: «Газеты». И минуты не прошло, а я уже держал в руках целых 3 выпуска, 2 из которых были срочными. Их я передал Робин и повелел быстро найти и зачитать вслух суть. Она ее и зачитала. Нахальное нападение пиратов соломенной шляпы на новый штаб морского дозора. Как достоверно известно редакции нашей газеты, злодей-пират, Йонка, Монки де Луффи накануне днем заявился на территорию Нового Маринфорда, в компании команды флагмана и командиров его флота. После чего между пиратами и дозором состоялся бой. Причиной конфликта стали поимка и приговоры к казни нескольких мирных жителей, имевших связи с командой пиратского главаря. Напомним, совсем недавно уважаемые Гросы и при полной поддержке Тенерюбита подписали новый закон о смертной казни для всех людей, имеющих или имевших связи с пиратами. Редакция газеты предполагает, что исполнение нового закона решили начать с друзей и близких признанной ныне самой опасной пиратской банды. Наш корреспондент, получивший приглашение на показательную казнь в Маринфорд, также предполагает, что информация о казни была слита пиратам в целом, и Монки де Луффи в частности, с целью заманить его в новый штаб, и если не захватить его, то ослабить или и вовсе подорвать его влияние на пиратов. Однако вместо торжества правосудия, дозор снова получил свою порцию позора. Злодей-пират не только легко спас осужденных на смерть по новому закону людей, но и снова унизил прилюдно морской дозор. По словам очевидцев, он, с командой из 4 десятков именитых пиратов, командиров своих дивизий и команды флагмана, появился из ниоткуда, разгромил десятки тысяч офицеров дозора, включая 3 адмиралов, а также действующего и отставного адмирала флота, и исчез с территории штаба вместе со всеми своими последователями и приговоренными. На сторону пиратов перешли ныне бывший вице-адмирал Мамонга, имевший внушительные заслуги перед флотом, и Шичибукой Баахэнкок, известная также как императрица пиратов, капитан пиратов Куджа. Награда за голову последней возобновилась и повысилась. Читайте об этом подробнее на 5-й странице издания. В настоящее время представители морского дозора отказываются комментировать произошедшее, и редакция газеты невольно задается вопросами. Подаст ли в отставку после такого позора адмирал флота Сакадзуки, и что станет следующей целью для нападения пиратов соломенной шляпы? Мы будем держать вас в курсе событий. Ты смотри, мы, оказывается, разгромили десятки тысяч дозорных, а мне-то показалось, что несколько тысяч, и то, лишь самых настырных, заметила Моня, когда Робин закончила зачитывать статью. Нет, тут имеется в виду, что даже десятки тысяч дозорных во главе с командующими не смогли нас остановить, пояснил ей Фукабаши. Но почему о нас с Виви ни слова? Все-таки нечасто наследники тронов королевств членов мирового правительства становятся пиратами. Просто положение ваших королевств все еще неоднозначное, вставил Марко, пока язва просматривала следующий номер газеты, в поисках самого важного. Вот когда и если ваши папаши выведут королевство из-под юрисдикции мирового правительства, тогда, будь уверен, а вас напишут и в самом нелицеприятном ключе. Сенсация. Начало зачитывать нам следующую статью нам Робин. В связи с недавним нападением одного из Йонка на новый штаб дозора, адмиралу флота Сакадзуки, по прозвищу Акаину, выданы особые полномочия для борьбы с пиратством. Адмиралом флота по случаю был тут же выпущен приказ, по которому отныне любой человек мог без суда и следствия казнить не только пирата, но и любого гражданина за малейшие подозрения в пиратстве. Эксперты разошлись во мнениях о том, чем этот указ грозит миру. Этот приказ приведет к хаосу, утверждает один из штабных офицеров дозора, пожелавший остаться неназванным. Мы не сможем контролировать всех людей, и отныне любой человек в мире может убить другого человека, просто обвинив его в связях с пиратами. Никто не будет расследовать массовые казни, которые непременно начнутся в ближайшее время. Никто не станет разбираться в том, действительно ли убитый имел связи с пиратами или и сам был пиратом, или его просто убили за косой взгляд в сторону убийцы, или, например, зависть последнего к первому. Отныне никто не может сказать, что он в безопасности. И это по вине командующего флотом дозора, который должен обеспечивать безопасность. Помяните мое слово, и пираты не оставят этот приказ безнаказанным. По вине этого приказа мы семимильными шагами движемся к страшной, кровопролитной и длительной войне. Неужели главнокомандующий Конг не понимает этого, позволяя издавать такие законы? Вопрошает наш эксперт. К сожалению, никто ответить на его вопрос пока не взялся. Мы живем во времена разгула пиратства, и то единственное, что нам нужно, чтобы пережить эти времена, это решительный, а порой и безжалостный лидер, который не побоится испачкать руки в крови и возьмет на себя ответственность за происходящее. Адмирал флота Сакадзуки как раз такой человек, что доказывал уже не раз, и снова подтвердил это своим последним приказом, уверенно ответил на вопрос наших корреспондентов вице-адмирал Дозора Мейнард. Этот приказ не коснется законопослушных, добросовестных граждан, но он, несомненно, подорвет силу и влияние пиратов. У них начнутся срывы поставок продовольствия и медикаментов, а также иных материалов, необходимых для жизни в море, не говоря об оружии, потому что никто больше ни за какие деньги или страх не захочет помогать пиратам, зная, что за это их ждет неминуемая смерть. А те, кто этого приказа не побоятся, быстро пойдут в расход, и туда им и дорога. Эта пиратская эра слишком затянулась, а пираты слишком распоясались, считая себя хозяевами жизни. Мы должны и мы в силах с ними бороться, и начать эру торжества правосудия, считает вице-адмирал. О том, к чему на самом деле приведет этот приказ, мы узнаем с течением времени. А наша редакция продолжает следить за развитием событий. Робин закончила читать снова, и попросила у Санджи что-нибудь смочить горло. Я же, осознав услышанное, сипло выдохнул. Акаину, чертов сумасшедший ублюдок, он что, решил население мира сократить в два, а то и во все три раза? И ведь действительно, мне даже представить себе было сложно, что после такого указа начнется в мире. Фактически он дал официальное законное разрешение на убийство. Обвинить в пиратстве или связях с пиратами-то можно было кого угодно достаточно легко. И люди начнут убивать просто всех, кто им не нравится. Тут глупо было рассчитывать на добросовестность, сознательность и совестливость людей. Все это пахло гораздо более дурно, чем предыдущий приказ о казнях близких пиратов. Все-таки там велись расследования дозорными, далеко не все из которых были приверженцами гнилого абсолютного правосудия. «О, капитан, это тебе понравится», — заявила Робин, чему-то рассмеявшись, чем и вырвала меня из судорожных мыслей. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросила Энн, заглядывая в газету. Моя язва прокашлялась и снова принялась зачитывать очередную статью. «Пират-злодей, один из четырех королей нового мира Гранд Лайн хочет уничтожить мировое правительство». Я поперхнулся воздухом. Да и не только я, но комментировать не стали, чтобы не отвлекать на кома. К такому выводу пришли наши эксперты, проанализировав известные читателям события последних лет в мире. И речь идет, конечно же, о капитане пиратов Мугивары Монки де Луффи. Мугивара, несомненно, имеет план по уничтожению существующего общественного и политического строя, пишет нам в редакцию глава аналитического отдела морского дозора. Он доказывает это снова и снова, постепенно уничтожая основы, на которых построена система управления мирового правительства. Он начал с самых слабых оплотов правосудия, которые, однако, до появления Монки де Луффи на Гранд Лайн считались несокрушимыми. Сначала он начал подрывать авторитетность пиратов на службе у правительства, шичибукаев. Это доказывают нам события в Арабасте, когда он разрушил власть бывшего шичибукая, а ныне покойного крокодайла. Затем он уничтожил Эниес Логби, а вместе с островом Суда и девятый Сейферпол. Как нам достоверно известно, затем он уничтожил Шичибукая Морию, наглухо закрывавшего путь к перевалочному пункту в Новый мир, к архипелагу Сабади, для пиратов со стороны Флорианского треугольника. Тем самым он и открыл путь множеству новичков на вторую половину Гранд Лайн. Затем Соломенная Шляпа устроил массовый побег из Импилдаун, чтобы вместе со сбежавшими заключенными вмешаться в войну Белауса, и с помощью союзников не только спасти сына короля пиратов Портгаса де Ииса, ныне Йонка, но и обеспечить поражение дозора на собственной территории. И поражение не кому-нибудь, а пиратам. Затем Монки де Луффи на год прекратил свою подрывную деятельность, но, став Йонка, он, первым делом, как укрепил власть, снова нанес болезненный удар по мировому правительству, показав миру, что даже тысячи сильнейших дозорных, даже в собственном новом штабе, укрепленном, с учетом недавнего поражения в старом штабе, не способны отстаивать интересы мирового правительства против Мугивара и всего лишь 40 его сильнейших последователей. Йонко враги мирового правительства, как и все пираты, революционеры, и просто не согласные с существующим политическим строем и готовые против него сражаться, но никто из них не бросает миру столь открытые и показательные вызовы. Даже революция и та воюет тихо, постепенно захватывая или переманивая на свою сторону королевство за королевством. Но Монки де Луффи явно имеет цель уничтожить мировое правительство, иначе все его подрывающие основы действия просто не имеют смысла. Я не берусь предсказывать его дальнейшие действия, но беру на себя смелость заявить, что самый опасный враг мира и порядка отнюдь не лидер революционной армии, самый разыскиваемый человек в мире Монки де Драгон, а его сын. Мугивару не зря прозвали худшим из худшего поколения. Он силен, хитер, прозорлив, но самое главное, абсолютно непредсказуем. И нам остается только гадать, каковы его цели. Если его не остановить в ближайшее время, он станет новой катастрофой, которая может привести население мира на грань вымирания. Всерьез опасается аналитик. В связи с возникшим и непрекращающимся уже больше месяца ажиотажем вокруг имени нового Йонка, наша редакция начинает собственное независимое расследование о том, кто такой злодей-пират Монки де Луффи, и какие цели он преследует своими действиями. О первых результатах расследования читайте в следующих номерах нашего издания. Робин выдохнула, и некоторое время спустя, досмотрев газету до конца, констатировала: «Это все, здесь больше ничего интересного». Газету у нее тут же выхватили нами Н. «Надо же, какой я опасный, а я и не знал». «Смешно, правда?» Я поблагодарил Накама, и как бы мне не хотелось обсудить статьи, решил, что сначала стоило разобраться с незваными гостями. Так, с изданиями мы разобрались и все это знаем. Ничего нового в них не написано. Что дальше? Поинтересовался я у Хокинса. «Зачем, говоришь, тебя Кайда прислал?» Базил молча начал выкладывать из своего плаща. «Ден-ден муши». Сначала вытащил белую, защищающую от прослушивающих муши, и установил на бочку из-под рома, на которой сидел еще несколько минут назад, а к белой улитке связи подключил обычную. И стоило ему это сделать, как она зазвонила. «Пулю-плю-плю-плю-плю», раздавалось в тишине. Вода прекрасно проводила звук, к тому же и туман поднимался, так что, в общем-то, привычные звуки раздражали. Но вывести меня из себя ден-ден муши не позволил сам Хокинс, который переговорник снял. «Кайда», безэмоционально назвал он по имени одного из Йонка, не употребив ни одного уважительного суффикса, чему я был удивлен. «Неужели царь зверей позволял понебратское обращение к себе?» «Я нашел их», — доложил Хокинс, имея в виду, видимо, нас. Ден-ден муши голосом Йонка приказал, чтобы тот отдал приемник мне, и не то, чтобы я горел желанием поболтать с Кайда, да и вообще сильно сомневался, что из этого разговора могло выйти что-то путное. Можно ведь было и войну начать, а ведь мой флот не успел оправиться от войны за территорию Лин-Лин, ныне мою территорию. Короче, разговора хотелось избежать, но и выбора мне не оставили. Нечего было расслабляться и позволять проникать на корабль всяким пиратам на побегушках, да и просто отказ от беседы фактически означал войну. Так что в любом случае, торопить неминуемое событие не стоило. «Кайда, обойдемся без приветствий, Мугивара», — оборвал меня царь зверей грубовато, и перешел сразу к делу, из-за которого и затеял весь сыр-бор с Хокинсом. «Я задам тебе только один вопрос. Ты понимаешь, что разрушаешь не дозор, не правосудие мирового правительства, ты разрушаешь мир, и что последствия этого будут страшными для всех, что будет война, масштабов которой мир еще не знал, и у этой войны будет сотни тысяч жертв со всех воюющих сторон». Вкратчиво, с шипящими нотками в голосе, четко разделяя каждое слово, спросил он. «Но война, о какой войне он говорил? Неужели о той, о которой говорилось в статейках? Неужели он верил прессе?» «Я разрушаю мир», — переспросил я, однако, совсем другое, полагая, что противник сам мне все объяснит. «У меня нет таких планов. У меня даже нет планов разрушать дозор или мировое правительство». И это было правдой. Планов таких у меня не было. И все же я слукавил, ведь желания такие я имел. Я всего лишь следую своим убеждениям. Со стороны это выглядит иначе. После минуты молчания недоверчиво заметил Кайда. Я закатил глаза. Знал я, как мои затеи выглядели со стороны. Эту точку зрения как раз массово освещали в прессе. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил я прямо. «Остановить тебя, пока не поздно», — рыкнула в ответ на меня ден-ден муши, голосом Йонка, объяснить тебе, чертовому идеалисту, что наш мир несправедлив, и этого не изменить, убежденно заявил он, но, тон тут же сбавил, по крайней мере, не во всем мире, ты завоевал немалую акваторию, там и командуй, и меняй существующий порядок, как единоличный правитель своих островов, посмотришь, как тебя потом за это будут благодарить твои подданные, сказал он с издевкой, будто я не понимал, что люди не любят менять привычный уклад жизни, даже если это жизнь раба, и что благодарить за перемены в жизни, даже к лучшему, даже существенно, никто не станет. В лучшем случае, будут благодарить только в первые дни эйфории, а потом она спадет, и люди станут воспринимать перемены как должно, и еще и недовольны будут, что перемен мало, а то и они просто быстро забудут, как жилось им раньше, и им станет казаться, что раньше-то и было лучше, и тогда того, кто принес перемены, начнут проклинать. Это всегда и везде было так, потому что толпа есть толпа, но речь шла не о том, Кайда почему-то думал, что я разрушаю мир, и, если придраться к его словам, утрируя их, пытался, ты указываешь мне, что делать, осторожно спросил я, было какое-то смутное ощущение, будто меня хотят подтолкнуть к какому-то решению, выгодному Кайда, в любом случае, я не понимал пока, к чему он вел беседу. Ден-ден муж и связи досадливо крякнул. Видать, я не угадал. Нет, всего лишь советую не искушать судьбу. Я готов смириться с твоим существованием, мальчишка, словно сквозь зубы, медленно, явно через силу произнес царь зверей. Готов соблюдать нейтралитет, как бы ты меня ни бесил своими выходками. Только не, я был так изумлен, что, не сдержавшись, перебил вообще-то противника. Ты хотел меня уничтожить, а теперь предлагаешь мир, ты повергнешь мир в хаос. Хаос, против которого боролись и Роджер, и Белаус, против которого борются и Шанкс, и твой братец. Также несдержанно воскликнул Кайда. То ли мир между нами ему так претил, то ли он всерьез был обеспокоен моими выходками, которые, видать, влияли на его жизнь. Даже Лин-Лин понимала, что если начать полномасштабную войну против всех, шансов победить нет. И если встать на этот путь, остановиться или свернуть уже не выйдет, и придется идти до конца. Но ты планомерно идешь к этой самой войне, против всех, набирая себе шестерок, которые не понимают ни за кем пошли, ни к какому финалу ты их приведешь. Запальчиво и экспрессивно, раздраженно и даже гневно рычал один из четырех королей моря. Не ты начнешь эту войну, но ни у мира, ни у тебя не будет иного выбора, кроме как ее начать. Если ты не остановишься, и ты пойдешь до конца, используя свою дьявольскую удачу, ты разрушишь существующий строй до основания. Но, что потом? Задал он риторический вопрос, тут же на него отвечая. Не останется больше ничего, вот, что потом? Ты доведешь мир до того уровня существования, что люди будут подобно животным, грызться за кусок заплесневелого хлеба, и нового мира на тех развалинах не построить. Я слушал и диву давался, переглядываясь с командой и пожимая плечами в ответ на их пожатие плечами. Никто из нас, кажется, не понимал, с чего Кайда все это взял. Так что я находился в откровенном недоумении. Не думал, что ты поверишь статьям в газете, заметил я, и вкратчиво произнес, снова спокойно пытаясь возразить. Я не собираюсь разрушать мир, Кайда. Он фыркнул, и я решил шаловливо добавить. Я его переверну, и ведь на самом деле, я не собирался разрушать, а перевернуть. Так я уже его переворачивал, шокировал просто. Что тут такого-то, глупый мальчишка? Ты что, взревел Кайда взбешенно. Останови меня, если сможешь, добавил я. В конце концов, не собираясь менять планы только потому, что какой-то там Йонка что-то себе навыдумывал. И если ему казалось, что я так опасен, пусть пытается меня остановить физической силой. А к доводам чужого рассудка, тем более рассудка соперника, я прислушиваться не стал бы никогда. Вот Накама, они другое дело. А Кайда, я об этом и говорю. Проревел он. Бедная улитка связи едва-едва изображала из себя эмоции Йонка. У нее не хватало легких, чтобы так орать, если они вообще у улиток были. Не хватало сил, чтобы так гневно надуваться и краснеть. И, кажется, она вообще готова была упасть в обморок. Белая муши, защищавшая связь от прослушки, с сочувствием косилась на сородича, но помочь ничем не могла, мне было их даже жалко, но царь зверей, отдышавшись пару минут после гневных воплей, благодаря чему улитка, передававшая его голос, все-таки выстояла, тоже передохнув, продолжил, если мы будем сражаться, то будем сражаться насмерть. Этот бой не кончится, пока один из нас не сдохнет. Но что потом? Нового передела мира и дележа территории поверженного Йонка не будет. Просто никто больше не посмеет встать на пути у сильнейшего, того, кто в нашей битве победит. И после победы ты не остановишься на достигнутом, как и я. Остальные Йонка падут под силой кого-то из нас, и у Гарасы не будет иного выбора, кроме как объявить пиратам, которые объединятся под черным флагом нового короля, войну. Они объявят мобилизацию всех своих отставных и запасных войск, они объявят призыв, обязуя всех мужчин от 14 до 60 вступить в дозор. Конечно, многие попытаются уклониться, но бежать им будет некуда, и они и пополнят ряды пиратов или революций. Эта война приобретет новые формы, доселе невиданных ужасных сражений, в которых падут десятки, сотни тысяч. Эта война может привести человечество на край гибели. И вот теперь мне стало понятно, о какой войне он говорил, и почему тот аналитик из газеты так меня опасался. Не из-за того, что я творил, а потому что я уже прославился тем, что меня никому не удавалось остановить. Если подумать, Кайда складно пел, настолько складно, что перспектива пугала. И ведь на самом деле, Роджер был королем пиратов, но он не был правителем пиратов. Он просто покорил Гранд Лайн, сделал то, что удавалось немногим. Это было столь редкое событие, что всякого, кто сделал это, называли королем пиратов. Наш же с Кайда случай был другим. Мы не плавали на одиноком корабле, без союзников, без флота, как Роджер. Мы подчиняли, стояли во главе целых пиратских пластов. Стать королем в нашем случае означало стать главным среди пиратов. Поэтому, если подумать, Дозор не начал войну против Роджера лишь потому, что у него не было флота, был лишь один корабль, Ара Джексон, и одна команда. Да и сам Роджер был болен, о чем Дозор, несомненно, знал. К тому же, дядюшку королем звали недолго, все-таки он быстро сдался. В нашем же случае, Дозор не сможет не объявить полномасштабную войну с тем, кого назовут королем пиратов. Просто потому что иное означало крах, полное и безоговорочное поражение, из-за которого Гарасы и Тенерию убита, и Дозору, и миру придется считаться с мнением короля пиратов. Недопустимо. Значит, начнется война, и тогда счет жертв будет исчисляться сотнями тысяч, как Кайда и сказал, потому что эта непримиримая война будет длиться до тех пор, пока одна из сторон полностью не истребит противников. Или мы, пираты, под предводительством короля, уничтожим всю систему мирового правительства и всех сочувствующих, готовых взять в руки оружие, или они уничтожат нас. Так себе перспективка. Но что-то мне слабо верилось, что Кайда мог испугаться ее. Он не боялся меня, значит, не боялся и того, что я стану королем, ведь он намеревался меня остановить. А перспектива, пусть и таким путем, пусть и ненадолго перед кровопролитной войной, побыть королем, исполнив цель, к которой безуспешно стремился десятки лет, слишком соблазнительно. Да и не тем человеком был царь зверей, чтобы бояться войн или кровопролития, как мне казалось. Однако зачем тогда он мне все это говорил, чтобы испугать меня? Меня, он, конечно, не знал, что я был демоном, но должен был понимать, что войны и жертвы меня не пугают. Не пугают, да, не пугают. Перспектива, обрисованная Кайда, мне не прельщала, конечно, но как бы она ни выглядела неизбежной, я не сомневался, что даже в случае войны между мной и Кайда, другие варианты у будущего были. Нужно было просто обдумать все тщательно и поискать выходы. Конечно, когда проблема нарисуется. Но мы пока и не воевали, а значит, об этой проблеме раньше времени и задумываться не стоило. Пока же меня испугала другая перспектива, к которой вело предложение Кайда о нейтралитете между нами, как между Йонка, и условиях нейтралитета. Стой, стой, ты хочешь, чтобы я отступил от мечты, хочешь, чтобы предал все клятвы стать королем, данные мною, в том числе и семье Инакома, предал самого себя, из-за будущего, которое может и не случиться, недоверчиво, а потому медленно спросил я. Он что, действительно не понимал, что я не тот КХМ-КХМ человек, которому стоит предлагать отступиться от притязаний на пиратский трон? Или ты боишься меня, или боишься самого себя, а может, просто хочешь убрать из врагов неопытного, но опасного юнца, который может обскакать тебя на пути к трону короля пиратов? Осенило меня внезапно. А что, царь зверей был хитер, и вполне мог понадеяться на впечатлительность и неопытность мальчишки. Мысль мне не понравилась, она вызывала гнев. Поэтому, едва сдерживая яростные нотки в голосе, я произнес, я не знаю, что тобой движет, но мне плевать. Кайда, я стану королем пиратов, и тебе меня не остановить. Неразумный щенок, мы все из-за тебя утонем в крови. С досадой, но, в отличие от меня, гнев не сдерживая, взревел он снова. Если тебе плевать на мир, то подумай о будущем своей команды. Этого я уже не стерпел. Кайда, одернул я соперника, пока он снова не начал вешать мне лапшу на уши, соловьем заливая в уши пламенные речи, если не хочешь воевать со мной, распусти свой флот, отдай мне свою территорию, не путайся под ногами, и ты спасешь свою команду. Да что ты о себе возомнил? Ден Муши готов был лопнуть от передаваемых эмоций и голоса, который разносился над Гранд Лайн наверняка далеко за видимую линию горизонта. Там же, где находился сам Йонка, наверняка все не сбежавшие оглохли. Я и сам болезненно скривился. Уши после визгов Лин-Лин у меня так до конца и не восстановились, и громкие звуки причиняли мне ощутимую физическую боль, от которой темнело в глазах. Чувствовал, криков этого пирата, мой слух мог и не пережить, по крайней мере, не повредившись необратимо. Видит небо, я пытался, процедил Кайда, но я все-таки уничтожу тебя, уничтожу, ради. Я досадливо скривился и, так и не дослушав, положил передатчик улитки на раковину, тем самым окончив разговор. И так было ясно, что я уже влез в неприятности. Но ясно было и то, что как Монки Де Луффи, и как капитан пиратов Мугиворы, как Йонка, в конце концов, я не мог поступить иначе. Это шло бы вразрез с моими принципами, с моей гордостью, с моими обязательствами перед теми, кто стоял у меня за спиной. Я гордо вздернул подбородок, машинально запахнув капитанский плащ, который в тот миг по непонятной причине нашла в моей каюте, принесла и накинула мне на плечи Бонита. Накама молчали, но я знал, что они на моей стороне, и мое решение поддерживают. Знал это, потому что я знал их, а они, меня, потому что мы были командой. А еще, потому что они смотрели не в спину мне, а на пытавшуюся отдышаться Ден Муши, на Хокинса, хладнокровного как и всегда, или на его ошеломленную, потрясенную, словно обухом топора приголубленную команду. Мотая отсюда со своими людьми, обратился я к Базилу, но возвращаться под крыло Кайда не советую. Его флоту осталось жить считанные дни. Начиная с этого момента, пираты соломенной шляпы и пираты звери находятся в состоянии войны. Собственный голос, низкий, холодный и даже немного грубый, показался чужим. Команда Хокинса от него вздрогнула даже. Только не их капитан, конечно. Удача капризна, Монки Де Луффи. Она снова может покинуть тебя, неторопливо произнес он, собирая Ден Муши и переправляясь на свой корабль. Только не в этот раз, хмыкнул я больше самому себе, чем в ответ ему, присаживаясь на нижние ступени лестницы, ведущие из камбуза на палубу, и опираясь локтями на колени, чтобы получить для рук какую-то опору. Их от чего-то хотелось чем-то занять, был какой-то внутренний тремор, будто бы даже от принятия судьбоносного решения, которое я долго откладывал, где-то внутри, то ли в мыслях, то ли в голове или сердце, а может, в душе, образовалась какая-то пустота. Думать не хотелось ни о чем, делать не хотелось ничего. Пираты Хокинса давно уплыли, их корабль давно скрылся за видимой линией горизонта, а я все сидел и молчал. Инакома мои оставались на палубе, и тоже молчали. Молчание казалось каким-то потерянным. «О чем думаешь, капитан?» — внезапно спросила Робин несколько часов тишины спустя. Голос ее звучал неуверенно, будто факт моего молчания ее пугал. «Даже в самое непростое время я не видела тебя таким. Видела злым, видела озабоченным чем-то, задумчивым, серьезным, отрешенным и даже подавленным. Но я ни разу не видела тебя таким никаким. Неужели новая война омрачает думы демона?» Изогнулись ее губы в почти привычной немного насмешливой, немного лукавой улыбке. Я вздохнул шумно. «О чем думаю? Ни о чем не думаю. Не хочется ни о чем думать сейчас», — выдохнул я, и вдруг мне ярко вспомнилось, когда мне вот так же не хотелось ни о чем думать в далеком детстве, когда я решил стать королем пиратов. Тогда Шанкс отдал мне шляпу Роджера и уплыл, а я долго сидел на берегу, смотрел ему вслед и не думал ни о чем. Его корабль давно уже скрылся из поля видимости, а я все сидел. И это воспоминание навело меня на мысль. Я снова вздохнул и заметил: «А ведь в детстве мечты представляются нам иначе». «О чем ты?» — спросил Фрэнки. Я пожал плечами и пояснил на своем примере мысль. Задолго до того, как я узнал о существовании демонов, и даже до того, Как деда познакомил меня с Эйсом, я мечтал стать самым свободным человеком в мире, королем пиратов, осознанно представляя, что это такое. Но я тогда не задумывался, что я-то стану свободным, но таким образом лишу свободы других, тех, кто будет моими подданными. Королей без подданных не бывает, как капитанов без команды. Тут я усмехнулся, понимая, что не достиг бы и половины того, чего достиг, если бы мне не так повезло с Накома, потому что мы достигали вершин вместе. Ребята, кажется, поняли мою неозвученную мысль и слабо улыбнулись. Мечтая в детстве, я предпочитал не задумываться о том, что придется воевать насмерть и тащить друзей за собой в самое пекло. Да и может ли король быть по-настоящему свободным? В этом месте Зара картинно закатил глаза. Если он обязан заботиться о тех, кто доверил ему свои жизни. Я думал, что, будучи капитаном маленькой команды друзей, проведу путь к мечтам, к Рафтелю, и по дороге мы одолеем всех врагов, всех, кто встанет на пути. И не думал о том, что чтобы одолеть таких противников, как Йонка, мне придется встать во главе флота, придется забыть о веселье и приключениях, и серьезно просчитывать чуть ли не каждую деталь каких-то планов, стараясь учесть все. Не думал, что придется хладнокровно командовать друзьями, зная, что кто-то из них рано или поздно может погибнуть, но, не имея возможности вмешаться и защитить, просто потому что только от меня будет зависеть то, как быстро войны будут заканчиваться, и сколько моих Накома сможет их пережить. Не думал, что у меня не будет прав на малейшие колебания, и что порой так сложно будет верить, что удача в очередной раз будет на моей стороне. Путь к мечте оказался гораздо сложнее, чем представлялось разуму ребенка, покачал головой я, удивляясь и умиляясь одновременно собственной наивности в те годы. «Сложнее?» – переспросил Усоп недоверчиво. «Капитан, о чем ты? Даже тысячи пиратов и помыслить боятся о том, что играючи совершал ты. Мы, Усоп, мы», – усмехнулся Зара, поправляя канонира. Он кивнул, соглашаясь. «Мне же мой старпом сварливым тоном напомнил. Кэп. Ты опять, ты обещал мне об этом не думать, это другое, болван!» Раздраженно прикрикнул я, и едва не засмеялся, осознавая вдруг, что странный настрой, словно морской король слезал. Но фехтовальщик скептично выгнул бровь, мол, да ну, я пожал плечами, просто от чего-то вспомнилось. Я не сомневаюсь, и, тем более, не жалею, просто ощущение, что все не так, как надо. «Стоит ли думать об этом сейчас?» – качнул головой Джинбей, усмехаясь чему-то своему. На него вопросительно глянул Баши, но тот покачал головой, мол, неважно. «Для нас главное, что ты не сомневаешься в своей победе», – заметила Виви, солнечно улыбаясь. Я хмыкнул. «Может и не стоит, может и не сомневаюсь», – и вздохнул снова. «В любом случае, нас ждет новая война, и она будет страшнее предыдущих. Не первая и не последняя». «Переживем», — уверенно фыркнул Санджи, затушив бычок сигареты о подошву ботинка. «Да, переживем», — кивнул я, хорошо понимая, что покоем мы наслаждались последние часы. И было совершенно неясно, когда в следующий раз мы сможем провести все вместе в покое хотя бы пару часов. В нашем море образовалась новая буря. Примечание к части. Фалы — канатная хрень бегучего такелажа, предназначенная для подъемов спусков парусов, отдельных частей рангоута, флагов и вымпелов. Кофель-нагели, обычно парные деревянные или металлические стержни, вертикально закрепленные с помощью кофель-планок на любых горизонтальных поверхностей, от фальшбортов до палубы вокруг мачт, предназначены для закрепления свободных концов канатных хреней бегучего такелажа. Все остальное вам ведь понятно, да? За варианты были смокер или багги. Глава 108. Первые отголоски. Резкий звук, хлопок заложил уши, вызывая боль и заставляя меня поморщиться. Рука снова дрогнула, и... «Ты безнадежен, Кэп», — засмеялся Зара, не очень искренне. «Ты снова промазал». Я раздраженно рыкнул и попытался восстановить концентрацию. «Это ничего, я просто никогда не стрелял и решил поучиться. Но ведь когда осваиваешь новый навык, получаться сразу и не должно». Помнилось мне, когда я тренировал способности своего дьявольского плода, еще до появления Иринии в моей жизни, я пытался резко и быстро растянуть руку, чтобы, словно резиновым пистолетом, кулаком попадать в цель. Тогда тоже не получалось, но я не сдавался, и...